зима. Близка студенная пора, вчера с утра напудрил крыши первый иней. Жирней вода озябших рек, повалит снег из тучи медленной и синей. Так мокрая луна видна нам из окна, как будто небо стало ниже. Охотник в календарь глядит и срок следит, когда-то обновит он лыжи. Любви домашней торжество, нам Рождество приносит прелесть детской елки. По озеру визжат коньки, а огоньки на ветках словно божьи пчелки. Весь долгий комнатный досуг, мой милый друг, развеселю я легкой лютней. Настанет тихая зима, поля, дома, милей все будет и уютней.